«Послушайте, Алексей, я директор по маркетингу коммерческой фирмы. Вот вам моя визитка». Вложил он в руки Киса переливающийся кусочек картона, на котором изящной вязью было написано «Орхидея». Причем «О» представляло собой символическое изображение цветка. Коммерческая фирма была добавлена внизу мелким шрифтом. «И мы действительно, фирма многопрофильная», — продолжал Андрей. «Вкладываем деньги в товары, в проекты, в шоу-бизнес, в от кутюр. А в подробностях о деятельности нашей фирмы я рассказывать не буду. По многим причинам. Вы и не поймете, и секреты у нас есть, как у любой другой фирмы. Я ведь вас не спрашиваю, зачем вам мой жилец понадобился. Понимаю, у вас свои секреты. Человек убит, и кто-то хочет знать, кем убит, да зачем убит. Правильно. Милиция тоже хочет знать. Тоже меня расспрашивали. Так что давайте поговорим о нем». Ох, и не нравился Кису этот Андрей. Вежлив, доброжелателен, казалось бы, придраться не к чему, а не нравился люто. Не хотелось ему уступать и менять тему, хотя по существу этот Андрей был прав. Не говоря уж о том, что на вопросы частного сыщика он вообще не обязан отвечать и имеет право выставить их за дверь в любую минуту. А он вполне любезно просит вернуться к теме, на которую и согласился поговорить с детективом, когда тот позвонил Андрею с просьбой о встрече. «Так что хочешь, не хочешь?» «Не хочешь, не хочешь!» А придется ему последовать вежливому предложению Андрея и сменить предмет разговора. Выручил Реми. «У вас превосходный английский?» — полувопросительно адресовал он комплимент хозяину. «Учил в школе, потом в институте, но главное — это практика. У нас партнеры, да и немало клиентов, иностранцы, говорим и ведем дела на английском». «А вы где учились?» «Какое у вас образование, я имею в виду?» — встрял снова Кис, боясь, что услышит в ответ «высшее», и тогда уже не сдержится, психанет. «Журналистское», — услышал он к своему облегчению. «Ну и как? Пригодился журналистский диплом в коммерции?» Все же не удержавшись, съехидничал Кис. Андрей посмотрел на него своими карими, близорукими глазами и мягко произнес. «Вы знаете, Алексей, ведь в торговле главное — это уметь наладить контакт с людьми, чтобы циферки складывать. Для этого у нас есть специалисты. Бухгалтеры, консультанты, финансовый директор, наконец. Это его епархия. А в контактах с людьми... Может, вы уже обратили внимание на то, что я до сих пор вас не выгнал и даже не повысил тона. Я силен. И журналистское образование пригодилось, так что не беспокойтесь за мой диплом, не зря я учился». Кису показалось, что он сейчас просто задушит этого наглеца. Выручил опять Реми. «Человек, снимавший у вас квартиру, работал с вами?» Спокойно сменил тему француз. «Нет, совсем нет. У него было свое рекламное агентство». «Вы с ним давно знакомы?» Снова Реми. Алексей переводил дух, утихомиривая волну гнева. «С тех пор, как он снял мою квартиру. 2 года». «Почему Тимур снимал квартиру, а не купил себе что-нибудь площадью с квадратный километр?» Снова включился Кис. «Трудно сказать, я ему такого вопроса не задавал. У него есть дача в Подмосковье, он там проводил все выходные. А в городе? Может, ему просто не нужна своя квартира, не хотел вкладывать деньги? Или из соображений безопасности? Вы же знаете, нынче народ все больше за город стремится, за высокие заборы с надежной охраной. А адрес дачи есть?» «Я там никогда не был, и адрес мне как-то ни к чему. А вот телефон есть. Тимур оставил для связи. Сейчас поищу». Он направился к небольшому дубовому секретеру и вернулся с коричневой с золотым обрезом. «В тон квартире, что ли?» «Записной книжкой в руках. «Вот, записывайте». «Там кто-нибудь живет?» — спросил Кис, переписывая номер. «Да, там молодая пара, работники. Парнишка вроде бы сторож, а девушка — домработница». «Фамилия Тимура, кстати, какая?» «Алимбеков». «Вы не знали?» — с легкой поддевкой спросил Андрей. «Проверял просто», — буркнул Кис. «Может, она у него разная для разных людей». «Этот Алимбеков не был женат?» «Разведен. У него семья осталась в Узбекистане». «Узбек, значит?» «Наполовину. Московского разлива. Родители живы?» «Я не настолько осведомлен о его личной жизни. Мать, кажется, умерла, а отец...» «Мать русская?» «Да, отец узбек. У него теперь другая семья в Узбекистане». «Стало быть, отец Тимура подался на родную землю, а сын, полукровка, остался в Москве». «Тимур как-то обронил, что он у себя на родине изгой, что семья отца его осуждает за развод. К тому же у него с мусульманской религией не лады. Не помню точно от чего». «А семье помогал, не знаете?» «Боюсь что-нибудь сказать. Ездил он туда, это точно. Привозил мне фрукты, дыни в подарок. Наверное, помогал, у них семейные традиции сильны. Они женщин презирают, но материально обеспечивают, иначе ни мужчина, ни джигит, да и дети там у него». «О прошлом его что-нибудь знаете? Чем занимался до рекламного агентства? С какого поля ягода?» «Не в курсе. Да и что вам это даст?» «Сейчас в делах все пришлые. Кто из армии, кто из партийных чинов, кто из профессуры, кто из рабочих, творческой интеллигенции, даже крестьян. Все смешалось. Кого из нас учили делать деньги? Кого из нас учили азам бизнеса, маркетинга, рекламы, банковского дела? Никого. Мы все талантливые самоучки». «Больше всего мне понравилось в вашем рассуждении слово «талантливые». «Неталантливые в хрущобах живут. А может, просто честные?» Андрей удивленно посмотрел на Киса и перевел взгляд на Реми. На лице Реми не выразилось ровным счетом ничего. Ситуации, в которых Реми позволял своему лицу выражать эмоции, были крайне редки в его жизни. Но пребывал он в полнейшем недоумении. Он бы лично никогда не стал подначивать, как Кис, своего собеседника, согласившегося дать ему нужную информацию, и тем более почти прямо обвинять его в чем бы то ни было. Да чего там? Он бы подобный тон не позволил себе даже с другом. У русских странная манера вести беседы. Честные? Нисколько не обидевшись, переспросил Андрей и покачал головой, словно Кис сморозил глупость. «Вот если бы, господин детектив, вы мне показали человека, причем неимущего, которому предложили, скажем, $1 000 000, уточнив, что деньги эти краденые, и этот человек от миллиона отказался, я бы назвал его честным. Такие люди, возможно, существуют, но их должно быть крайне мало на этом свете. А остальные...» «Вы знаете, Алексей, пространство вокруг нас просто наполнено деньгами, миллионами, миллиардами дензнаков. Они летают вокруг нас. Они перетекают ежедневно по жилам банковских счетов. Они перекочевывают из кармана в карман, из рук в руки. Суметь сделать так, чтобы этот поток омывал и ваш карман, ваш счет, ваши руки. Это и есть талант и большая, трудная работа. А не суметь завернуть этот поток в свою сторону — отсутствие таланта и лень. Вот и все. Зачем называть это честностью?» «Ну да, а то, что в этом потоке, омывающем карманы таких, как вы, крутятся...» Алексей хотел сказать «невыплаченные пенсии и зарплаты людей, которым жрать нечего», но не договорил. То ли почуял невысказанное удивление Реми, то ли сам ощутил бессмысленность и неуместность этих слов в данном разговоре, но продолжать не стал.